При несходстве характеров и взглядов брак не может быть счастливым. Вспоминал я эти слова. Я пытался добиться того, чтобы Дора приспособилась ко мне, но потерпел неудачу. Оставалось приспособиться мне к ней, делить с ней, что возможно, и быть счастливым. Взвалить на свои плечи все, что я должен был взвалить, и также оставаться счастливым. Это была та дисциплина, которой я старался подчинить мое сердце, когда начал трезво размышлять. Благодаря этому второй год моей жизни с ней был для меня более счастливым, чем первый. И что еще важнее, жизнь Доры стала солнечной. Но этот год не прибавил сил Доре. Я надеялся, что ручки более легкие, чем мои, переделают ее характер, и улыбка младенца, лежащего у нее на груди, поможет этой девочке-жене превратиться в женщину. Этому было не суждено свершиться. Душа затрепетала у порога своей крохотной тюрьмы, а потом, не ведая о своем плене, отлетела. «Когда мне снова можно будет бегать, как раньше, — сказала Дора, — я, бабушка, заставлю бегать джипа. Он стал такой ленивый и неповоротливый. Боюсь, милочка, что болезнь у него другая, а не лень, — заметила бабушка, мирно работавшая около нее. — Это возраст, Дора. — Вам кажется, он стар? — удивилась Дора. — Ох, как странно, джип постарел. «Пока мы живем, моя крошка, эта болезнь удел всех нас», — ласково сказала бабушка. «Увы, я это чувствую теперь больше, чем раньше». «Но джип, даже маленький джип», — Дора посмотрела на него с жалостью, — «бедняжка». «Мне кажется, мой цветочек, он еще долго проживет», — сказала бабушка, погладив Дору по щеке, когда та наклонилась со своего ложа, чтобы взглянуть на джипа, который ответил тем, что встал на задние лапки и, астматически задыхаясь, не щадил себя, пытаясь к ней вскарабкаться и тыча с головой и передними лапами. Ему надо будет положить на зиму в его домик фланельку, и я уверен, что весной он снова будет свеж и бодр, ну и песик, — воскликнула бабушка. Будь он живуч, как кошка, все равно он до последнего вздоха будет на меня тявкать. Дора помогла ему влезть на софу, и действительно он так рассердился на бабушку, что не мог устоять на ногах и лаял, повалившись на бок. Чем больше смотрела на него бабушка, тем больше он ее попрекал, несомненно, за то, что не так давно бабушка начала пользоваться очками, а он по какой-то неведомой причине считал очки личным для себя оскорблением. Наконец, после длительных уговоров, Дора убедила его лечь, и когда он утихомирился, она стала поглаживать его длинное ухо, повторяя задумчиво: «Даже маленький джип, бедняжка! Легкие у него хорошие, и нельзя сказать, чтобы его неприязнь ко мне ослабела», — улыбаясь, заметила бабушка. «Несомненно, он еще долго проживет». «Но если ты хочешь, милый цветочек, получить собачку, чтобы с ней бегать, я тебе достану другую, джип уже стар». «Спасибо, бабушка», — тихо сказала Дора. «Не нужно». «Не нужно?» — переспросила бабушка, снимая очки. «Кроме джипа мне не надо никакой собачки», — сказала Дора. «Это было бы обидно для джипа. И я не могла бы ни с кем так подружиться, как дружна с ним, ведь он знал меня еще до того, как я вышла замуж, и залаял на Доди, когда тот в первый раз пришел к нам. Мне кажется, бабушка, я не смогу любить никакой собачки, кроме джипа». «Да, конечно, ты права», — сказала бабушка, погладив ее по щеке. «Вы не обиделись?» — спросила Дора. «Какое же у тебя чуткое сердечко, моя детка!» — воскликнула бабушка и с любовью склонилась над ней. — Ты подумала, что я могу обидеться? — Нет-нет, я этого не думала, — сказала Дора, — но я немножко устала и сказала глупость. Я ведь глупенькая, а когда я говорю о джипе, я становлюсь еще глупее. Он знает меня всю жизнь, знает все, что было со мной. Правда, джип? Я не могу от него отвернуться только потому, что он немножко изменился. Правда, джип? Джей примостился поближе к своей хозяйке и лениво лизнул ей руку. — Не правда ли, Джип, ты не так постарел, чтоб покинуть свою хозяйку? — сказала Дора. — Мы еще поживем немножко вместе. — Милая моя Дора! В следующее воскресенье она спустилась вниз к обеду и так радовалась, увидев старину Треддлса. По воскресеньям он всегда обедал у нас, а мы думали, что через несколько дней она сможет бегать, как раньше. Но ей посоветовали подождать несколько дней, затем еще несколько дней, и она все еще не бегала и даже не ходила. Она была прелестна. Она была весела, но маленькие ножки, такие проворные раньше, когда они танцевали вокруг джипа, оцепенели и были неподвижны. Каждое утро я стал приносить ее вниз, а каждый вечер уносить наверх. А пока я ее нес, она обнимала меня за шею и хохотала, словно я это делал, побившись с кем-нибудь об заклад. Джип тявкал, вертелся вокруг нас, забегал вперед и, еле переводя дыхание, останавливался на площадке лестницы посмотреть, идем ли мы. Бабушка, лучшая и самая заботливая из всех сиделок на свете, тащилась за нами с ворохом шали и подушек. Мистер Дик никому из смертных не уступил бы своей привилегии освещать нам дорогу. Внизу, у нижней ступеньки, частенько стоял Треддлс, глядел вверх и принимал от Доры потешные поручения для передачи самой замечательной девушки на свете. Какое мы устраивали веселое шествие! А больше всех веселилась моя девочка, жена. Но случалось, когда я брал ее на руки и замечал, что она становится все легче и легче, меня охватывало тяжелое чувство, словно я приближался к ледяной пустыне. Она была еще невидима, но ее дыхание уже сковывало меня. Я избегал называть это чувство или размышлять о нем, но вот однажды вечером, когда оно мною овладело, а бабушка, уходя, крикнула Доре на прощание: «Спокойной ночи, цветочек!» Я сел за свой стол и заплакал, подумав о том, какое это роковое имя и как увядает в полном расцвете этот цветок. Глава 49. Меня посвящают в тайну. В одно прекрасное утро я получил по почте из Кентербери письмо, адресованное на мое имя в Докторс Коммонс, и с удивлением прочел следующее. «Мой дорогой сэр, обстоятельства, над которыми я не властен, прервали на значительный промежуток времени ту близость, каковая, поскольку позволяли мои служебные обязанности, вызывала во мне картины и события прошлого, рассвеченные яркими красками воспоминаний, и доставляла мне, как и всегда будет доставлять, неописуемо приятные чувства. Это обстоятельство, а равно и то высокое положение, которого вы, мой дорогой сэр, достигли благодаря вашим талантам, не позволяют мне взять на себя смелость назвать вас друга моей молодости столь близким мне именем Копперфилд. Достаточно знать, что это имя, которое я имел честь упомянуть, всегда будет храниться среди документов нашего семейства, я разумею, архив, хранимый миссис Микобер и относящийся к нашим прежним жильцам как сокровище, с чувством величайшего уважения и даже с любовью. Не пристало тому, кто из-за своих собственных ошибок и неблагоприятного стечения событий как бы уподобился потонувшему барку, я позволю себе привлечь это морское сравнение, не пристало, повторяю, тому, кто находится в таком положении, прибегать к языку приветствий и поздравлений. Пусть это будет делом рук более достойных и более чистых. Если более важные занятия позволят вам ознакомиться с дальнейшим содержанием этих строк, написанных неискусной рукой, а этого может и не случиться, смотря по обстоятельствам, вы натурально полюбопытствуете, какую я преследую цель, сочиняя сие послание. Разрешите мне сказать, что я вполне понимаю основательность такого вопроса и готов на него ответить, но прежде всего должен заявить, что цель эта отнюдь не денежного характера. Я не намекаю на тайную возможность, которая, может быть, находится в моем распоряжении, возможность направить молнию или пожирающее отмщающее пламя на некий пункт. Но позволю себе заявить, между прочим, что мои самые светлые мечты рассеялись навсегда. Покой мой нарушен, радость жизни убита, сердце у меня не на месте, и среди своих сограждан я не могу больше ходить с высоко поднятой головой. В цветке завелся червяк, чаша полна горечи до краев. Червь делает свое дело и скоро покончит с своей жертвой. Чем скорее, тем лучше, но не буду отклоняться в сторону. Пребывая в крайне плачевном душевном состоянии, каковое не может смягчить даже влияние миссис Микобер, невзирая на то, что она предстает в тройственном образе женщины, жены и матери, я намерен на короткое время бежать от самого себя и посвятить 48-часовой отдых обозрению тех мест в столице, которые некогда были источником моих радостей. Ради лицезрения мирных приютов, приносивших душевный покой, я, конечно, направлю свои стопы к тюрьме королевской скамьи, сообщая, что я буду там. Деве, Део Воленте, если Богу будет угодно, латинский, у южной стены этого узилища для заключенных по решениям гражданского суда ровно в 19:00 послезавтра, я почитаю цель сего послания достигнутой. Я не осмеливаюсь спросить моего бывшего друга мистера Копперфилда или моего бывшего друга мистера Томаса Трэдлса из Иннер-Темпла, если сей последний джентльмен еще здравствует и преуспевает, чтобы они удостоили меня встречи и возобновления, насколько это возможно, наших добрых отношений, имевших место в былые времена. Ограничиваюсь замечанием, что в означенный час и в означенном месте можно будет найти обломки, которые остались от рухнувшей башни Уилкинса Микобера. Постскриптум. Может быть, уместно добавить к вышесказанному, что миссис Микобер не оповещена о моих намерениях. Я перечитал письмо несколько раз. Отдавая должное напыщенному стилю мистера Микобера и его удивительной готовности браться за перо и писать длинные письма по любому подходящему или неподходящему поводу, я, тем не менее, понял, что за этим посланием, полным околичностей, скрывается нечто важное. Я отложил письмо, чтобы о нем подумать, снова взял его, чтобы перечитать, и все еще изучал его с крайним недоумением, когда появился Трэдлс. «Дружище, никогда вы не приходите так кстати. Вы явились в тот самый момент, когда мне особенно нужен ваш разумный совет. Трэдлс, я получил очень странное письмо от мистера Микобера». «Да что вы! Не может быть!» — воскликнул Трэдлс. «А я получил письмо от миссис Микобер». И, раскрасневшись от быстрой ходьбы и возбуждения, Трэдлс, у которого волосы стояли дыбом, словно он только что увидел привидение, достал свое письмо и протянул мне, а я дал ему письмо, мною полученное. По мере того, как он погружался в чтение письма мистера Микобера, я следил за ним. Он поднял брови, повторил вслух «направить молнию или пожирающее, отмщающее пламя» и воскликнул «Бог ты мой, Копперфилд!» Затем я стал читать письмо миссис Микобер. Вот оно. «Я шлю искренний привет мистеру Томасу Трэдлсу. Если он еще помнит ту, которая некогда имела счастье быть его хорошей знакомой, не уделит ли он ей несколько минут своего досуга? Уверяю мистера Т.Т., что я не стала бы злоупотреблять его любезностью, если бы не находилась на пороге отчаяния. Тяжко говорить мне об этом, но причина, по которой я обращаюсь к мистеру Трэдлсу с этим злосчастным письмом и прошу его быть снисходительным к нему, заключается в том, что мистер Микобер, раньше такой хороший семьянин, стал чуждаться своей жены и детей. Мистер Т. не может себе представить, как изменилось поведение мистера Микобера, какой он стал необузданный и запальчивый. И постепенно эти качества усиливаются. Право же, кажется, у него помрачение рассудка. Уверяю мистера Тредлса, но не проходит и дня, чтобы с ним не случился какой-нибудь припадок.